Чувствовала себя лучше и начала расхаживать по комнате, разбирая вещи, которые распаковала Бесси. Она достала пузырек с водой из святого источника, который с такими предосторожностями везла из Дельф, отвинтила пробку и выпила все до дна. Может, все волшебство этой воды исчезло уже сотни лет назад, и только поэты продолжают воспевать его по привычке, но попробовать все же стоило. Она заполнила бутылочку заново обычной водой из кувшина и понесла ее в спальню Норы. «Видишь, мне удалось довести ее для тебя прямо из Греции», — сказала она. «Что это?» Когда Энджел объяснила, что это такое, Нора странным взглядом посмотрела на бутылочку и поставила ее на тумбочку. «Я буду беречь ее, как настоящее сокровище», — проговорила она. Энджел вернулась в свою комнату и обнаружила там царя, расположившегося на стеганом одеяле в конце кровати. Она разделась и распустила свои длинные черные волосы. Перед сном она всегда нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке, думая о том, придется ли ей сегодня разыгрывать эту нелепую пьесу для двоих, где секс на первом месте и где не только она, но и Эсме, как ей казалось, не чувствовал себя самим собой. У Эсме более часа ушло на то, чтобы обойти сады. Вернувшись в дом, он увидел свет в их с Энджел спальне и сразу же поднялся наверх. Жена спала. Ее темные волосы разметались по подушке, а большую часть оставшегося на кровати места занял царь, который открыл один налитый кровью глаз и посмотрел на Эсме. Все запахи в комнате перебивал запах псины, и когда Эсме попытался стащить царя с кровати, тот зарычал. «Оставь его, дорогой», — проговорила Энджел, ворочаясь во сне. «Он нас так долго не видел». В студии Эсме проводил очень мало времени. Вместо этого он увлекся садом. Весь день, пока Энджел работала у себя в кабинете, он занимался участком. Работал в парниках или в обнесенном стеной саду. Приводил в порядок аллеи. Он нашел, чем себя занять, и с помощью двух мальчиков начал наводить порядок и красоту на этой заброшенной земле. О Лондоне он не вспоминал. В июне Эсме как-то раз оделся и поехал в Эпсом, чтобы посмотреть, как Дюрбар II выиграет дерби, хотя для него было бы лучше, если б не выиграл. Затем он вернулся и с радостью вновь принялся за работу. Супруги понемногу начали принимать гостей, хотя некоторые комнаты так и оставались запертыми. На них не хватило мебели. Было несколько соседей, которые знали предыдущих хозяев, и которые, когда их пригласили, заявили, что сад с тех времен, как они его помнят, никогда еще не был так прекрасен. Энджел пришла от этого в восторг и не знала, как благодарить Эсме. Однако счастливых деньков впереди им предстояло не так-то много. В августе была объявлена война с Германией, и Эсме пришлось уехать во Францию до следующей весны. Жить в райских кущах означало жить в отрыве от всего мира, который могла захлестнуть эта война. Иногда газеты так и оставались лежать свернутыми на тумбочке до вечера. Но